Глава вторая. Анна. Кто бы мог подумать? Нет, я и дома не страдала особой тревожностью. Маман, помню, еще в детстве норовила иногда в сердцах обозвать меня оптимистичным бревном. Но все же перенос в другой мир, где из добрых чудес только ожившие трупики, а все остальные чудеса так и норовят чего сподлянить. А, ну еще два шикарных мужика — каждый с индивидуальным набором тараканов. Наверное, это повод немного попереживать. С другой стороны, ну и толку страдать? Я могу что-то изменить? Пока нет. Значит, надо сидеть, смотреть в оба и анализировать. А страдать и пугаться непродуктивно. Короче, в этом наборе обстоятельств я чувствовала себя на удивление свободно. Хотя, казалось бы, чёрти где, чёрти с чем на шее, с чёрти какими обязательствами и полным ковшиком всяческих командиров на мою голову, да плюс невнятные намёки на генетическую предрасположенность к государственной неудобности. М-да. Но на кладбище всё равно было прикольно, пока зомбик с Адрианом внутри не начал беспокойно крутиться между могилами, делать странные пасы когтями, кряхтеть и шумно принюхиваться. В своём собственном теле брюнет так никогда не делал, поэтому как только он налюбовался подгнившей бабушкой и быстро засыпал её обратно, я поинтересовалась. «Ты чего?» И тоже попыталась то ли принюхаться, то ли присмотреться, сама не поняла. «И зачем тебе эта старушка?» «Проверить кое-что хотел», — прохрипел зомби с адриановыми интонациями, но глухо и как-то невнятно. «А паутина на кладбище — это так и должно быть?» С умным лицом решила уточнить я, раз уж мы тут все чего-то изучаем. «Ты что, в паутине запуталась, бестолыч? Слушай, я тут одно важное дело к Мартушу вспомнил, так что извини, в следующий раз погуляем подольше». «Это не я запуталась, это всё кладбище запуталось», — хмыкнула я и пояснила. «Здоровенная паутина под землёй с узелками под каждым памятником». «Мне...» «Кажется, или Адриан немного запаниковал?» «Конечно, мне опять ничего не расскажет. Впрочем, мы знакомы меньше недели, и я на вид сопля соплёй, сколько бы ни разорялась про другой мир. Всё нормально». «Паутина под каждым памятником», — бубнил зомби, пока мы пробирались обратно среди мраморных надгробий и простых деревянных пирамидок, заросших сорняками, и крутил башкой. «Так, в этом теле я ничего не вижу, давай ускоряемся». И потянул меня за руку за собой, так что теперь мы скакали по чужим могилкам, как два полоумных зайца. Где-то на подлёте к мрачному склепу, в котором и был замаскирован секретный ход, зомбик и Адриан снова поменялись местами, потому что стоящий в дверях брюнет встретил меня вполне осмысленным взглядом, а когтистая марионетка снова глухо уркнула. «Так, бестолыч, смотри налево, я направо. Где-то эта паутина должна начинаться, а где-то заканчиваться. Если на неё смотреть в упор, она вообще исчезает», — через пару минут констатировала я. «А вот боковым зрением...» «Может, у меня пока рентген слабый. Но мне кажется, что вся эта непонятица здесь, возле входа, особенно густая. Хотя тут как раз богатая часть кладбища. Могилы расположены не так близко друг от друга». «Интересно. И потом всё сплетается в одно целое, так?» — уточнил Адриан с лёгким сомнением в голосе. «Пожалуй. Тоже не слишком уверенно согласилась я. Во всяком случае...» «Так, пошли! Надо быстро отследить, куда потом это всё уходит. А мне из замка нельзя, чтоб всех их Танатос забрал вместе с ошейником!» И парень потянул меня вглубь секретного хода. Зомби послушно замыкал процессию, бодро шаркая за нами, и что-то едва слышно бормотал на ходу. Мне сначала даже почудилось что-то внятное, но нет. Набор несвязных звуков — порыкиваний, шипения и угуканья. Эх, а вот кажется, что на важном. Но язык мёртвых мне недоступен. Что самое интересное, в замке Адриан вовсе не рванул колотиться в спальню Марташа с криками: «Проснись, несчастный, нам на погосте не понравилось!», а побежал в столовую и принялся там метаться из угла в угол, одновременно кому-то названивая. Он такой разгон взял сразу, как мы только выбрались из секретного тоннеля, что я успела только к заключительным фразам: «Да, на Дарсеньорском кладбище. Осмотритесь с ребятами, но за ограду не заходите. Сообщи потом». Настроение у него меняется, кстати, как погода в средней полосе. Вот сейчас этот тревожный скакун отложил менталфон и обернулся ко мне вполне довольный собой. Даже шагнул навстречу с недвусмысленными намерениями. Обнял за талию и дунул в ухо. «Пойдем поищем тебе измерительный прибор. И что ты там еще хотела?» «Я с вами скоро рехнусь», — обреченно вздохнула я и хмыкнула. «Пошли, несчастье с ушами. Может, ты где-то тут видел кабинет или не кабинет, но чтобы там был письменный стол и надежда обнаружить где-то в его недрах линеечку. А если еще и циркуль?» Адриан оживился. «Точно! Что-то такое попадалось!» И потащил меня вон из столовой. И, о чудо! Нужная дверь нашлась буквально через 7 минут торопливого галопа по коридорам с заглядыванием в каждую подозрительную каморку. У меня, кстати, тоже было смутное чувство, что кабинет я где-то здесь видела. Но сконцентрироваться на нем, пока мы бежали, не получалось. Зато едва мы влетели в небольшую комнатку, я наткнулась взглядом на письменный стол и сразу вспомнила. Мне она снилась! Именно здесь, именно за этим столом сидел мой папа с черными провалами вместо глаз. Да. Циркуль мы не нашли, а вот линейку все же выудили из самого нижнего ящика этого самого письменного стола, о котором я грезила. Линейка оказалась похожа на привычную, только закорючки цифр незнакомые. Ну так это нам без разницы, как говорится. Даже если местный миллиметр не знаком с нашими масштабами, это ерунда. Главное, есть точка отсчета. Потом мы долго пытали зомби в попытке обнаружить, где тут кухня. Зомби держался стойко, как партизан, только урчал на нас под конец явно какие-то некроматы. Но бывшую кухню мы нашли. А вместе с ней кучу серебряных столовых приборов. 2 блюда, разной формы ножи, лопатки, вилки, ложки. Короче, сойдет за неимением нормальных скульптурных стеков. Перенеся найденное богатство поближе к глине, мы пошли в холл ломать сухостой, которым там все заросло, ибо зубочистки без Мартоша оказались так же недоступны, как и второй ужин. Ну да где наша не пропадала? Подручный подножный материал на моей бывшей родине всегда умели приспособить к чему угодно, объяснила я слегка прифигевшему некроманту, когда попросила подсадить с уточнением, что вон те сухие шипы на полпути к потолку явно то, что надо. Адриан хмыкнул и приказал мерцавшему в углу и с подозрением поглядывающему на нас призраку пригнать сюда 5 штук зомби. Призрак, по-моему, пожелал нам всем что-то не очень доброе, но я не уверена, потому что привычку невнятно бурчать он явно перенял от ходячих трупиков, а приказа послушался и вызвал подсобную рабочую силу в заказанном количестве. В нашем мире ни один уважающий себя некромант не будет делать то, что можно поручить зомби, наставительно объяснил мне брюнет. «Какие там тебе сухостои надо? Ломайте, парни!» Они и отломали. Половину огромного сухого вьюна, занимавшего всю дальнюю стену. Эта масса колючек с послушным треском рухнула нам прямо под ноги, и когда я прочихалась, а пыль осела, оказалось, что зубочистками из шипов можно обеспечить не только одного конкретного патологоанатома, ну и парочку ресторанов из Мартышева сундучка. «Да», — глубокомысленно заключила я. «Как думаешь, а ремонт они делать умеют? Износился замок немного, а нам тут жить». Адриан нервно дернул уголком рта. «Я так понимаю, будет проще или найти недавно умерших строителей, или...» «Потребности искать не вижу. Умельцы-зомби есть и здесь». Но замок сей чинить не нужно, он сам себя починит весь. Ага, то есть если не матами позомбячьи, то только стихами. Занятный призрак. Хороший какой замок. Я примерилась к колючкам и вытащила из кармана кулинарные ножницы для разделки птицы. В кухне нашла. Экономичный. Адриан хмыкнул и кивнул 5 зомбят. Давайте под лестницу все это. А сам исполнил веселое па из местного магического танго. Дунул-плюнул, бормотнул. Зато вся пыль с меня, с него, с нашей одежды из поверженного куста разом испарилась. Затем ревнитель гигиены поинтересовался у призрака. Чинить-то он когда сам себя начнет? Когда хозяин постоянный здесь в силу полную войдет. С достоинством и опять в рифму доложил дворецкий, чем вызвал у брюнета нервный смешок и хватательный рефлекс. Хватали меня опять за талию и опять с целью потискать, ну и пошептаться. Странный он, правда? Вот когда симпатичный мужик нежно целует меня за ушком и по линии волос, мне и странные призраки не помеха. Ничего, мы с тобой скоро войдем в полную силу и все здесь обустроим так, как нам нравится, да? Ага. Слушай, я только за нежности, но череп ждет. Деликатно напомнила я минут через 5 или 10, потому что целоваться очень люблю, но профессиональный долг зовет. И мы пошли играть в черепок. Глину и сам объект идентификации Мартыш сложил в небольшой комнате возле лестницы на 2-й этаж. Тут было хорошее освещение, большой стол и пара стульев. Я деловито шугнула обнимальщика посидеть в уголке, и он даже сел. 3 минуты сидел, пока я дрожащими от нетерпения руками распаковывала и устанавливала на блюде череп. Но как только начала работать, его сквозь сиденье за мягкое место куснули 2 страшных зверя — любопытство и кобелиная сущность. Их ядовитая слюна смешалась и выдала закономерный эффект. Битых 2 часа он лез под руку, то невзначай поглаживая меня по спине, то интимно заглядывая через плечо, а то и обнимая за наметившиеся, наконец, вторичные половые признаки, верхние которые. И под этим соусом все время задавал вопросы, причем все связанные с процессом работы, иначе не отделался бы только шутливым рычанием или шлепком по руке, когда сильно мешал. Так что я, как истинная женщина, была занята несколькими делами одновременно. Измеряла череп, устанавливала метки, записывала показания, проводила расчеты, флиртовала, отбивалась от флирта, преподавала методику восстановления лица по Герасимову и тут же подтверждала ее практикой. Неудивительно, что мы увлеклись и опомнились только, когда 2 голодных желудка синхронно взрыкнули, 2 затекших спины синхронно скрипнули, а на столе не осталось места, его весь завалили листами с эскизами и расчетами. «Когда мы будем лепить?» «С непосредственным детским нахальством мы пахали», — поинтересовался Адриан и зевнул, прикрываясь ладонью. Я хмыкнула и повторила маневр. «Ох!» — заигрались, однако. «Завтра. Хорошенького понемножку». «Слишком долго это дело. Магии быстрее», — заметил брюнет и опять полез целоваться. «Ничего, успеем». Я не стала отбиваться, зато принюхалась. «Кажется, пахнет жареным мясом». «Неромантичная ты», — укорил Лавелас и тоже принюхался. «Нифига, очень даже романтичная. Когда сытая?» — возразила я, потянув его к двери. «И оказалась права. В пустой столовой нас ждал накрытый стол. 2-й ужин или очень ранний завтрак. Поели мы быстро, дружно и молча. А на пороге моей спальни Адриан завершил сегодняшний день потрясающим поцелуем, после чего пожелал мне спокойной ночи и аккуратно прикрыл за мной дверь».